Глава 37. 3+2. Фердинанда поразила та скорость, с которой все произошло. Едва он выговорил пару фраз, как Симона встала, ухватила Гортензию и потянула в соседнюю комнату. Он слышал, как они перешептывались. Не прошло и минуты, они вернулись, слегка дрожащие, с затуманенными глазами, по очереди обняли его. Племянник приходил накануне, после того, как Фердинанда с детьми ушли и нагнал на них страху. Они провели жуткую ночь. Сначала они оплакивали двух попугайчиков, которых обнаружили мертвыми на дне клетки, четырьмя лапами кверху, животики вздуты, совершенно необъяснимая смерть. А потом подробно планировали свой уход, окончательный, с должной дозой снотворного на каждой из двух прикроватных тумбочек. По порядку, сначала они посвятят день генеральной уборке, желая оставить дом в идеальном состоянии, чтобы никто потом не мог сказать, что они были неряхами. Только не это, никогда в жизни. В конце дня они думали оставить записку, адресованную тем, кого заинтересует причина их поступка. И еще они выбрали меню для ужина, закуску, главное блюдо и десерт, только выпечка. Кофейные эклеры, воздушные пирожные с цукатами, пропитанные киршем, и ромовая баба. Диабет и прочая холестериновая пакость могут катиться к черту. Сегодня они ни в чем не будут себе отказывать. И только после этого они отправятся в кровать, где-то в половине десятого, если только по телевизору не будет хорошего кино или интересного документального фильма. Скажут друг другу «бай-бай» или что-то вроде «если повезет, и кто-то наверху здорово прошляпит и не туда переведет стрелки, то можем встретиться и в раю, дорогая». Просто чтобы посмеяться вместе в последний раз, и час спустя все, наверное, будет кончено. Предложение Фердинанда появилось как спасательный круг, как оазис в пустыне, как свет в конце туннеля. В любом случае, отсрочка. Они сказали «да». Для начала он отвез их на ферму. Когда они приехали, дождь лил, как из ведра, но их завивка не пострадала, потому что Марселина и Ги ждали их снаружи с зонтами, чтобы проводить в дом. Едва устроившись у печки, Гортензия задремала. Все эти перемены в их размеренной жизни, накопившиеся усталость и переживания, совершенно ее измотали. Она начала клевать носом еще за чашкой кофе. Симона пожала плечами, сказав, что не стоит обращать внимания, такое с ней часто бывает, но быстро проходит. И действительно, спустя четверть часа она проснулась, подскочив. Оглядевшись вокруг, улыбаясь и кивая в знак одобрения, она наклонилась к Симоне и шепотом, но достаточно громким, чтобы все могли слышать, заметила, что эти молодые люди очень симпатичные и, на удивление, вежливые. Она не может этого не отметить. Симона возвела глаза к небу и раздраженно посоветовала ей не говорить глупости. А Гортензия проворчала, что было просто замечательно, если бы в один прекрасный день Симона признала, что тоже бывает неправа. «Черт побери, Симона!» Среди сегодняшних молодых попадаются и вполне приличные. Неужели так трудно это понять? Прошло, наверное, лет 20 с тех пор, как они приезжали на ферму в гости к родителям Фердинанда и теперь не узнавали обстановку. Обойдя дом, они выбрали две маленькие смежные комнаты. На первом этаже так было удобнее Гортензии, которая больше не могла подниматься по лестницам, слишком уж болели колени. В иные дни она совсем со своего кресла-каталки не могла подняться. В одной из комнат они устроят спальню, в другой — маленькую гостиную, где смогут оставаться одни, если что. Фердинанд, Ги и Марселина рассудили, что они правы, разумная предосторожность. Теперь следовало заняться переездом. Сестры отправились вперед с Фердинандом собрать сумки и коробки. Ги присоединил к трактору прицеп, а Марселина уселась рядом на крыло. Ей было и непривычно, и неудобно. От рокота мотора, знобкого холода, металлического сиденья, жесткой тряски и запаха дизельного топлива ее очень быстро замутило. За всю поездку они не обменялись ни единым словом. Оба были сосредоточены, она на том, чтобы сдержать тошноту, он, смакуя каждое ощущение, которое так или иначе будило в нем яркое воспоминание. Выбор был непростым, а Гортензия с Симоной слишком возбуждены воцарившимся переполохом, им еще и никогда не приходилось переезжать. По крайней мере, за последние 70 лет. Фердинанд предложил им проделать все в несколько заходов, но они нисколько не успокоились, скорее наоборот. Пошушукавшись в уголке, они признались, что очень боятся, как бы племянник не вернулся в их отсутствие и не сжег все их вещи. В очередной раз Фердинанд пытался объяснить, что никто не имеет права заходить к ним без разрешения, что этому легко помешать, но они его даже не слушали. Остается выбрать самое необходимое, вот и все. У них еще несколько часов, и они готовы шагнуть в новую жизнь, ничего с собой не взяв. И послушайте, они достаточно взрослые, чтобы суметь рассортировать вещи, а они заберут только самый минимум. Он даже удивится. Определение «минимум» не вполне соответствовало тому, что они в конце концов решили увезти с собой. За несколько прошедших лет, да еще умноженных на два, неизбежно получилось много. Фердинанд, Ги и Марселина едва удержались от смеха. Тут хватило бы на 4 доверху набитых прицепа. Прежде всего, они загрузили то, что предназначалось для спальни и гостиной, а когда вернулись за второй порцией, сестры передумали и решили забрать всего несколько безделушек, сундук с электрооборудованием и кресло-каталку. Когда его загрузили, Гортензия в плаще и резиновых сапогах настояла, чтобы ей помогли забраться на прицеп, несмотря на вопли и протесты Симоны. Она желала совершить путешествие наверху, сидя в своем кресле, обозревая проплывающий пейзаж и любуясь открывающимся видом, как делала это в детстве с родительской двуколки. Симона рассердилась, но та ответила, что вовсе не боится и сделает, как хочет, и точка. Только объединенными усилиями всех троих им удалось ее взгромоздить, а Симона заткнула уши и пробормотала. Ну вот, опять ее понесло. Она запела во все горло. «Поющие под дождем» — дань верности фильму, который она ни под каким видом не пропускала, когда его показывали по телевизору на Рождество. Она так до конца и не разобралась ни в сюжете, ни в той тарабарщине, которую они пели, но ей очень нравилось, что люди начинали петь и танцевать под дождем с довольным видом. Ей это казалось просто замечательным. В настоящей жизни так никто никогда не делает. Кроме детей, да и то, если родителей нет рядом. Ги завел трактор. И Гортензия закричала: «В машину, Симона, поехали на новое место». Всю оставшуюся часть пути они не сказали ни слова. Обе были слишком сосредоточены. Симона в полной безопасности в машине Фердинанда старалась не плакать, думая обо всем, что оставляла позади, а Гортензия на прицепе под дождем и ветром смаковала свое маленькое путешествие в прошлое на 90 лет назад, как это было вчера и в 5 лет.